Инспектор бросил на моего друга какой-то странный взгляд. «Нашли», — ответил он. «Там была парочка очень любопытных предметов. Может быть, когда я закончу свои дела здесь, вы возьмете на себя труд выбраться к нам и сообщить мне свое мнение о них?» «Я всецело в вашем распоряжении», — сказал Холмс и дернул шнур звонка. «Проводите джентльменов, мисс Хадсон, и будьте добры, пошлите мальчика отправить эту телеграмму. Пусть оплатит ответ». После ухода посетителей мы некоторое время сидели молча. Холмс сосредоточенно курил, насупив брови так, что они нависли над его проницательными глазами. Затем, характерным для него жестом, энергично мотнул головой, наклонив ее вперед. «Ну что, Уотсон?» — спросил он, неожиданно повернувшись ко мне. «Что вы об этом думаете?» «Об этой мистификации мистера Скотта Эклза? Ничего. А об убийстве?» «Ну, если рассматривать его в связи с исчезновением слуг убитого, то похоже, что они были каким-то образом причастны к убийству и сбежали от правосудия». «Это, конечно, возможно, точка зрения. Но если следовать ей, то очень странно, согласитесь, что двое слуг, будучи в заговоре против хозяина, нападают на него в ту самую ночь, когда у него гость, тогда как им никто не мешает сделать это в любую другую ночь на этой неделе». «Тогда зачем они убежали?» «Вот именно, зачем они убежали. Это важнейший факт. Другой важный факт — странное происшествие с нашим клиентом, Скоттом Эклзом. Итак, дорогой Уотсон, способен ли человеческий разум предложить гипотезу, объяснявшую бы оба эти важнейших факта? Если найдется такая, которая объяснит к тому же существование этой таинственной записки с ее весьма странной фразеологией, что ж, в таком случае примем ее, так и быть, в качестве временной гипотезы. Если же новые факты, которые мы добудем в ходе расследования, будут укладываться в общую схему, то наша гипотеза может постепенно превратиться в разгадку тайны». «А у нас есть гипотеза?» Холмс откинулся назад в своем кресле, полузакрыв глаза. «Вы должны признать, дорогой Уотсон, что никакого розыгрыша там быть не могло. Как показали последствия, затевалось страшное дело, и приглашение Скотта Эклза в Вистерия Лодж имеет к этому некоторое отношение». «Но какое?» «Давайте проанализируем события по порядку. Какой-то неестественный, если присмотреться, выглядит эта странная и внезапная дружба между молодым испанцем и Скоттом Эклзом. Именно первый из них форсировал события. Он навестил Эклза в предместье на другом конце Лондона, чуть ли не на следующий день после того, как познакомился с ним, и завязал такие близкие дружеские отношения, что залучил его к себе в Эшер. Итак, чего же он хотел от Эклза? Зачем тот был ему нужен? Лично я не считаю его человеком обаятельным. Он не особенно умен и, в общем-то, не пара быстрому разумом латинянину. Почему тогда именно он был выбран из всех окружающих Гарсию людей как наиболее подходящий для какой-то определенной цели? А если у него хоть какое-то незаврядное качество, на мой взгляд, есть. Он является воплощением британской респектабельности. Это тот самый человек, чьи свидетельские показания смогут убедить другого британца. Вы, наверное, заметили, что оба инспектора ни на минуту не усомнились в его показаниях, хотя те были довольно необычны. Но что он должен был засвидетельствовать? В данном случае ничего. Но если бы дела обернулись по-другому, то очень многое. Так я понимаю этот случай. Наверное, он должен был подтвердить его алиби. Конечно, дорогой Уотсон. Он должен был именно засвидетельствовать его алиби. Предположим, что все обитатели Вестерия Лоджи — соучастники в неком заговоре. Дело, каково бы оно ни было, должно было быть сделано до часа ночи. Немного передвинув стрелки часов, они могли отправить спать мистера Эглза раньше, чем он думал. Но в любом случае очевидно, что когда Гарсия зашел к нему и сказал, что уже час ночи, на самом деле было около 12. И если Гарсия собирался сделать то, что он хотел, и вернуться к часу ночи, ему нужно было хорошее алиби, оградившее бы его от любых обвинений. Вот он и использовал этого безупречного британца, готового присягнуть в любом суде, что обвиняемый до упомянутого часа не выходил из дома. Так он пытался обезопасить себя на крайний случай. Да-да, понятно. Но почему исчезли другие? У меня нет пока всех необходимых фактов. Хотя, думаю, что объяснить это будет не так уж трудно. Высказывать догадки, не имея данных, неправомочно. А записка? Какой там текст? Наши обычные цвета — зеленый и белый. Что-то напоминающее о скачках. Зеленый открыто, белый заперто. Это, без сомнения, сигнал. Второй этаж, первый коридор, седьмая дверь справа, зеленая занавеска. Очевидно, уславливается о встрече. За всем этим может стоять ревнивый муж. И, во всяком случае, предприятие явно было рискованным, иначе она не написала бы «Бог в помощь, Д». Без сомнения, ее имя. Этот человек — испанец. Думаю, что «Д» означает «Долорес», очень распространенное в Испании имя. Хорошо, Уотсон, очень хорошо. Но в данном случае не годится. Испанка писала бы испанцу по-испански. Та же, кто написала эту записку, несомненно, англичанка. Что ж, нам остается набраться терпения и ждать, пока этот блистательный инспектор заедет за нами. Пока же можем возблагодарить судьбу, которая избавила нас на несколько часов от невыносимо томительных букв безделья. Еще до возвращения сельского инспектора пришла телеграмма, ответ на ту, которую послал Холмс. Он прочел ее и собирался было вложить в свою записную книжку, но поймал мой вопрошающий взгляд. Засмеявшись, он бросил мне ее через стол. «Мы, кажется, будем вращаться в высших сферах», — прокомментировал он. Телеграмма представляла собой список имен и адресов. Лорд Херрингби, имение Глубокая Лощина. Сэр Джордж Фоллиот, Окшотские башни. Мистер Хайнес Хайнес, мировой судья. Пурди Плейс. Мистер Джеймс Бейкер, Уильяме. Фортон Олд Холл. Мистер Хендерсон, Высокие своды. Преподобный Джошуа Стоун, нижний Уолслинг. «Самый обычный способ — сузить поле деятельности», — сказал Холмс. «Несомненно, Бэйнс с его методичным умом уже разработал похожий план». «Я все-таки не понимаю». «Вспомните, дружище, мы ведь уже пришли к выводу, что в записке, полученной Гарсией, назначено свидание или тайная встреча. Если самое простое толкование текста и есть самое правильное, то для того, чтобы попасть на это свидание, ему надо было подняться на второй этаж и разыскать в коридоре седьмую по счету дверь. Все это совершенно определенно указывает на то, что дом этот очень велик». Ясно также, что он не может быть более, чем в 1-2 милях от Окшота, поскольку Гарсия шел именно в том направлении. И надеялся, если я правильно толкую факты, успеть все сделать и вернуться назад в Вестерия Лоджи в такое время, чтобы не сорвалось его алиби, действительное до часа ночи. Поскольку больших зданий поблизости от Окшота, очевидно, не так уж и много, я применил обычный свой метод. И, написав земельным агентам, которых назвал Скотт Эклз, попросил их прислать мне список таких зданий. Он-то и содержится в этой телеграмме, так что среди этих данных может оказаться другой конец нити, образовавший весь этот запутанный клубок. Было уже почти 6 часов, когда мы в сопровождении инспектора Бэйнса попали в Эшер, чудесную деревушку в графстве Саррей. Мы с Холмсом взяли с собой все необходимое для ночлега и сняли уютную комнату в деревенской гостинице под названием «Бык». Наконец, мы были готовы составить компанию инспектору и нанести визит в Вистерия Лодж. Был холодный, сумрачный мартовский вечер, дул пронизывающий ветер, мелкий дождь хлестал в лицо. В общем, обстановка вполне соответствовала дикой местности по обеим сторонам дороги и трагедии, произошедшей там, куда мы шли.